В жопе. Это точно, в жопе. Хотя братцы с Павловым в рубочной у нас все равно остались. Толчью создавать, ну и селфи на халяву делать, сука. А чё не пофоткаться, пока джапы в меньшинстве жмутся и телятся? А чё тут в одно рыло сделаешь? Ну да, выползла сначала одна конлодка. Тоже как миноноски древние. Пашка с Беляевым вроде как списанную сёка опознали. Ну или опять типа того, гонявшего нас по Желтому морю, броненосца Чин Иен переименованную переделку из китайской Цацзян. Поторчала, искрой постучала в эфир, но мешать не полезла. Так, на пределе ток маячила, на нервы давила. Ну а мы не отвлекались. Степанов додолбил постройки и гонять фигурки по острову начал. Вылезут, толпой соберутся, орать чё там и руками махать примутся. Он туда кирпич, ну снаряд то есть, кого-то раскидает, кто-то сам как таракан из-под веника порскнет. Пока одни разбегаются, в другом месте другая кучка самоорганизуется, примагничивается. Ну и мы железный снаряд туда, тож примагнитим. Сплошной, радующий глаз, магнетизм. На фоне такого действа царские племянники фоткаются. Эпик же, даже дамы и членоносцы из эскорта обратно повылазили. Поэтому бамс, и снова с береговой и маты. Ну а мы подползли и на зажатый в бухточке брошенный пароход торпеду потратили. А то чё я на своего квартирмейстера писать буду? Смотрел, слюни пускал, а так в присутствии их императорских высочеств минный квартирмейстер Емельянов четким расчетом и метким выстрелом потопил мелкое торгово-огромный вражеский почти боевой корабль. Герой Емельянов. Медальку и чин мичмана моему квартирмейстера быстро гоните, а то он еще чё потопит, или взорвет. Ну вот, пока я карьерным ростом своих подчиненных озабочена была, к джабской конлодке еще две товарки доползли, такие же древние и походу эти еще вообще деревянные. Боевая ценность, 0, минус сколько-то там десятых, но демонстрируют. Ну и старая знакомая нарисовалась, Нанева, правда еще далеко, дымами и контуром пока только обозначилась. Но джапа вдохновила, я б даже сказала, окрылила. Фигурки по берегу интенсивнее забегали, орать громче стали эти героические потомки антропоморфных дендроидов на меня в атаку сбившейся деревянной стайкой полезли. Прикрыв дубовые лбы деревянной броней, не могли подождать, сука, крейсер вперед пропустить. Ага, лбы дубовые, то касатка не как у мелких, неучтенных мною миноносок поболе. А может и начавшийся отлив свою роль сыграл, не знаю. Короче, не повезло мне, два раза под первой и третьей безымянной калошей почти синхронно громко так бахнуло, столбы кипящей воды выше обломков взметнуло, и оставшаяся в единственном числе вторая джабская лодка осознала бренность бытия, спасать некого, ну и то, что злобный Буратино тут отнюдь не они, я, сука, еще и железная Буратино в отличие от них, деревянных, а она на минной банке, сука, топчется, моей банке. На вкусную жирную дичь расставленную, а не на эту пародию боевых кораблей, сука. Дошло и до дубовых, ток сюрприз мне весь похерило. Ну а чё б я тут с утра, спрашивается, туда-сюда по проливам на своем коричике и лозила, или эти сухопутные на берегу не доложились, не просекли, не додумали, мозгов не хватило, думали, сука, русский боевой корабль так перед ними просто рукоблядствует. На него не снижая хода в дырку заминированного проливчика не полезла. Ученые, сука, первый класс, не эти третьесортные. Круглая дала, в пролив всадника влетела, дыма и хода добавила, и в обход острова почесала. Ну и спрашивается, кто тут дурак? Ну и чё, что адмирал? Фуражка мозгов не добавляет, гарантирую. Как только дымы крейсера траверс закрывающего нас острова проползли, мы тоже ход дали. Не самый большой, но нам хватит. Мины-то мы... А не джапы с утра усиленно сеяли и склерозом еще не страдаем. Рано. Где пролезть, не проблема. Знаем. Пролезли не напрягаясь. Проблема стала у джабской деревянной посудины. Вперед, мины. Взад, сука, ну то есть назад, тож мины. Хотя какая ей теперь разница, там третья ее сестрица прям за кормой рыбку кормит. Назад не сдашь, а крутиться. Крутиться на таких дистанциях, это и ежу из понятно, отворачивая единственную пушченку, полная глупость. Умрешь вспотевшим, спереди злобный железный буратин в моем скромном лице наползает. Не, джап из вспомогательного экипажа честно и геройски исполнил свой долг, до конца, не сдрейфил и флаг не спустил. Респект и уважуха, без базара, как Рустам говорил, бессмысленно ток, пяток раз из своей походу единственной носовой короткоствольной мелкодюймовки выстрелил, успел, даже левую скулу коричику отцарапать осколками от взрыва смог, краску содрал. Потом сдвоенное попадание наших 8-дюймовых чемоданов не поставило точку. Конец и писец пришел. Разом. Ток опять деревяшки по заливу. И пар, выскочившая на него, показала чудеса скорости и мастерства. И обогнуть остров неожиданно быстро смогла. И, вместо такого привычного одиночного пристрелочного выстрела, всем бортом жахать начала. Как швейная машинка. 4 скорострельных 6-дюймовки на борт. И это на попытке сближения. Минут 5 неприятно было. Жало и играло. С кормы у всех нас. Вода со всех сторон столбами. И стрелять с жопы почти нечем. Вроде и 320-ки, но дистанция, сука, почти запредельная. Пронесло. Поперекидывались на максималках, пока драпали. Джаб с первого залпа разницу в классе с деревянным хламом показал. Сразу вокруг положил. Кучно. 3 столба слева от жопы взметнулись. И один с перелетом прошуршал. Ёкнуло. И осколками по корпусу сыпануло. С обоих бортов. Ток куда им до монстра Степанова. Мой волчара с первого залпа показал мастер-класс. Одним из 3 сразу в нос на Ниве зарядил. Куда там попали не знаю, но закоптило знатно. И крейсер рискнул. Это нас и спасло. 2, разрозненный залп джапов лег тоже кучно, но уже чуть в сторону. Видимо, от неустанного рыскания. Это нас, походу, и спасло. Так и дрыгались. То мы, то джапы. Больше за эти минуты попаданий добиться не смогли. Никто. То кумылись. И осколками осыпались. Пронесло. Ну запах в рубочной характерный появился. Родной. Даже вонь сгоревшего пироксилина перебил. Но вырвались. Расстояние опять превысило хотелки адмирала Уриу. Ну или кто там у джапов на Наниве за главного. Замерли на курсах. Мы слегка покоцанные и взъерошенные. Джипы. Чуть подкопченные. Ха. И волшебная минная банка снова между нами. Разделила как несчастных влюбленных. Ток позиций поменялись. Идите, в ваш самурайский нач, ну или вокруг острова, не полезли, на мины, жаль, не хватило самурайства у джапов, или с влюбленностью я пожадничала, не додавила на нервы, опять в обход как настоящие герои почесали, теперь вокруг большого зачем-то загнули, или тоже в фулл контакт не хотят, или название бухты корейца так для Уриу заманчиво, ну и мы наглеть не стали, опять разогнали скучковавшихся островных, тихой чипой повторно пролезли сквозь минную банку и поползли максимально доступным 8-узловым ходом вслед за Нанивой в своем направлении, в Битцево через эту одноименную нашу бухту. Ага, у пассажиров, сука, портки менять. Не, было искушение вокруг островов Уриу на его бронепалубнике еще погонять. Даже интересные пакости придумать успела. На 3-4 витке гарантированно влип бы. Поймала б, но тут Павлов прибежал. Требовать ответа, как... Сука, Беляев посмел царственных особ подвергать своими глупыми телодвижениями неоправданно высокому риску. Как-как, в наиболее удобной позиции для зачатия разума, естественно. И вообще, ничего они не глупые. Не проникся, уточнение потребовал. Как-как, каком кверху, какой-никакой, а в некоторых особях после этого разум точно зарождается. Беляев, да ты, и через 9 месяцев, не любит он биологию, перебил, орать стал. Смертью угрожать, советник, тут на войне везде вообще-то стреляют, и убивают, часто, побелел, зашипел, за мундир хватать начал, опять угрожать, чё со мной будет, если венценосные братцы домой в целости не доберутся, дурак, а еще советник, чё-чё, рыбки съедят, и тут не проникся, но настроение сбил, еще и дымки на востоке нарисовались, таким легким, быстро растущим флером быстроходных кораблей, нашли дуру ждать, чё там сюрпризом вылезет. Карта найдена благодаря активной помощи А. Филиппова, о чем и выражаю глубочайшую признательность. Глава 12. Родные берега. Как бы так взяться за ум, чтобы не повредить дуростью психику, Битцево. Не, сука, предупреждать же надо. Ага, китайский порт Битцево. Залив Инта. Великая империя Цинь. Сука, влезли. Хорошо днем из дуру в эту это сука. Слов нет, в эту липкую жижу пузом корейчиков тюхаться пронесло, а если б ночью, да со всей дури, по уши б влезли, отсюда потом всей эскадрой поди не вытащишь, вот зачем мы сюда перлись, спрашивается, чё я тут забыла, дура, надеялась, и ведь мои знали же, не могли не знать, но ни одна сволочь корабельная дурного своего капитана не просветила, глинобитная еле видимая деревушка местного рыбачья где-то вдали у еще по-зимнему бурого берега, грязное мелководье и липкое, вонючее и листое болото, от края до края, горизонта, и до этого так называемого берега даже на нашем мелкопузом корейчике через эту великую топь километра 4 чапать, а то и все 5, вода, воняющая грязью, Грязь, смердящая тухлой рыбой, водоросли и пузыри, чавкающие, ветер, и воды максимум моему Беляеву как раз да до тех самых анатомических отличий, сука, и как местные китайцы туда лазят, на каких-то особых грязеходах, или, то-то ни одной даже деревянной лодки в обозримом пространстве, туда дашь на шлюпке нереально пробраться, причитающие о тяге к твердой земле, а точнее, как я подозреваю, желающие побыстрее свалить от меня любимо той персонально и скрупулезно мною обеспечиваемых по их же заказу эпических подвигов, венценосный Борис Владимирович рискнул полезть, Кириллу, нет, а этот полез, безбашенный, я его даже зауважала, немного, и недолго, я б туда точно никогда и ни за что, в сопровождении двух сухопутных прихлебаев в лице вечно пьяного Харунжева и зеленого Корнетика из кавалергардов отбыть решил, не, ну тут без вопросов, один идиот от постоянного пристрастия, второй, по жизни, ну глупый может еще в силу возраста, жизнь удивительна, авось когда нити поумнеет, если доживет. Паркетные-то морячки сразу просекли, куда их ангажируют, дела важные махом себе нарисовали. Инспектировать состояние моего, сука, корабля, один, правда, и в проверяющие тоже не успел, скорости не хватило, или мозгов. Так он от усердия бескорыстно помочь экипажу тут же к Франку пролез, с перебором котлов прям срочником содействовать, в парадном мундире, сука, ну да, понимаю. Дашь ваду тутошним котельным перспективнее, а эти два сухопутных идиота не просекли, не догнали, или не успели, ну и с какой-то дури к великому князю Боре, Свет Владимировичу, присоединилась еще и постоянно восторженно визжащая шизанутая сирена, баб мадмуазель эта дурная, как ни странно, до сих пор для меня безымянная, остальной эскортный бабский батальон, несмотря на явную блондинистость, отличился существенно большей сообразительностью, не полез, вообще, фи сделал, и носики сморщил, ну да, кому своей драгоценной жопой в ледяную грязь лезть хочется, чё печально и совсем грустно, бедных моих палубных матросов Боря тоже припахал, грести, и еще задарма, куда ж им болезням деваться, эт Пашка с советником смогли откосить, тем же, выбора не оставили. У власти, желтой жидкостью по остаткам мозгов гидроударом дурной хотюнчик вмазал отшиб остатки. Расшибись теперь, русский мужик, лезь, прихоть барскую, сука, обеспечивай. И я, сука, ничего придумать как отмазку для защиты от этого произвола для своих людей не смогла. Тупею походу, че крутила, все жалко, и не рискнула. Сука, сама, как ни крути, косяк на косяке, перечить в наглую, типа, капитан на этой ржавой калоши бог и царь. И самый главный воинский начальник, да ну упаси, венценосный Боря, чуть чё не по его, за пистоль свою хватается, тыкает всем под нос, не, тупо грохнуть себя я конечно этому полудурку не дам, и мои не дадут, штурмовики дурного в теме, ненавязчиво контролируют, пасут хоть и не явно, но постоянно, если чё, если прижмёт, сука, дашь пальцем тыкать не придётся, сами на фас исполнит, грохнут за милую душу. Допек своей чванливостью и придурью. Мои, походу, уже отвыкли. Не тыкают их в морду благородия у меня. Не принято тут. Просекли все. Под одним пылесосом ходим. Мои исполнит. И за борт спустит. На палубе так вообще. Теперь в вороньем гнезде вместе с сигнальщиками и снайпер постоянно кукует. Причем без приказа. Сам залез. В инициативном порядке. Бдит теперь по кораблю. Ток завалить-то дело совсем не хитрое. Но тогда, как труп не прячь. Ток к Вилли отсюда валить, а он, сука, оказалось тоже братец нашего Никки, как и король Британии, сука, и печалька, гадай потом, выдаст, не выдаст своего нового орденоносного капитана с экипажем местному царственному братцу, и одной валить не с руки, как своих бросать, прикипело уже, и чё с их семьями потом тут будет, или через Циндао в Австралию, а потом по длинному плечу через Тихие Чили в Штаты прорываться, но, сука, не на таком же уставшем корыте. Да и денег опять с Гулькину жопу, но то лирика, сука, отвлеклась. Папа еще сбагрить в шизанутую команду венценосного Бори хотела, авось приберет там его, или Боря осерчает и утопит. Этот, впихнутый вместо первого служителя душ, пострадавшего в Циндао после Аринова сыска и урока, слишком хитро вывернутым оказался, и скользким, так загнул ответную благодарность, мой Беляев сам чудом в шлюпку добровольно не сиганул, еле вывернулась, удержала. Одно спасло, капитан, сука, обязан быть на вверенном коры КХМ корабле, а то вдруг джапы, а мы в грязи и уставшие, восклицательные и вопросительные знаки, но лично и публично приказала сфотографировать отбытие, для истории, и тайком, не афишируя, прибытие. Все ж все джапы по сравнению с обнаженным отливом безбрежным чавкающим адом, детская страшилка, а Боря туда добровольно, компромат, ну или диагноз, как подать, БРРР, дурной, и зуб само собой на корабельную духовную персону заточила, тем более бабло с эллиотских поборов он так и не отдал, зажмотил, в каюте своей спрятал, сука, слабые на голову вернулись через пару часов, извозюканные по уши, и выше, как задубевшие на мартовском промозглом ветру и витиевато матерящиеся финтензийные големчики, грязевые, сука, и как не утонули, а, или правда, не везет мне, не по феншую тварю, или такое просто не тонет, однозначно карму чистить надо, ну хоть бы простыли, дуру эту, этот спятивший визжащий комок, ток по постоянным восторженным, режущим диссонансам уши и мозг воплем отличить смогли, такой же еле ворочающийся бесполый кусок донной грязи, приправленный для аромата водорослями и тиной. Они чё там, берег штурмовали, одного для понимания не хватило, кагалом попёрли, или чё, кикимора, и это всё, сука, ко мне на чистую палубу. Ну ладно, Борис, этого хочешь не хочешь, а тащить и отмывать надо. Папа, грех и не рискнут всё ж, чревато, как мне тихонько пояснил с чего-то хмурый и постоянно трогающий затылок Павлов. С чего-то, ага, сука, при таком-то выхлопе. Того и гляди, выдохнет и вспыхнет. Всю кают-компанию мне загадали. Но дуру-то эту голосистую, чё притопить по-тихому не могли, ненароком, идиоты. Ну или чаче донной дать нахлебаться, по самое не балуйся, что посипло. Чтоб навечно этот сифон воплей залепила и склеила. Я б честно никому не сказала. Даже если они б ей лстиной в пасть сапогами забивать начали. Или ерша какого, тут, прям на моей палубе. Да чё там, доплатила б, лично. Достала своими тупыми воплями. Так нет же, ни хрена. Притащили, козлы. Не действует ничего на них. Живы, сука. И это жива. И опять свое коронное и на весь залив, когда их на палубу потащили. У меня, честное-пречестное, подозрение закралось. Умные китайцы, ток услышав, эти дикие истеричные визги, успели, специально глины с илом в море натащили и с клеем каким намешали. Своим особенным, китайским, суперлипким. Препятствовать нашей высадке, трудолюбивые и мудрые, ну или им там какая местная магическая сила с перепугу помогла, я б тож, сука, помогла, и, повторюсь, доплатила, не торгуясь, чтоб избавиться, навечно, проторчали в видимости порта до заката, понюхали еще вони, сначала этих придурков в корабельной бане отмывали, потом матросы баню отдраить пытались, а я все прикидывала, не, берег однозначно непроходимый и недосягаем, но ара, сука, не на пустом же месте рогами стучал, в мае тут джабская армия генерала ноги высадиться смогла, или сможет, и потом Артур взяла, или, сука, возьмет, сука, ну не знаю как они это смогут свершить, это нереально, я точно не смогу, не понимаю, нереально, абсолютно нереально это, я, наверное, так и ломала б себе мозг чё да как, если б на фоне пламенеющего заката дымы не нарисовалось, густые, явно не торгашеские. Торгаши так не коптят, они уголь берегут, так ток пнутые взад озверевшим начальством боевые отряды носятся. Дымы, сука, и отнюдь не на востоке как ждалось, с запада нарисовались. Куда, по настойчивым стенаниям офицерия княжеского эскорта мы драпать и должны были, после шухера на эллиотах. Совпадение, или нет, вот еще и об этом теперь думай. Но кто, вот, сука, вопрос, наши, встречать и оберегать ценных моих пассажиров? Да хрен там наши, наши под веник в луже Артура забились, сидят и не отсвечивают, и даже ради великих, но отнюдь не любимых племяшей, сомневаюсь в способности наместника Алексеева Ходькова оттуда сейчас выгнать и навстречу нам выслать, при раскладе-то 52 джапа против 28 наших, а тут целый отряд, похоже, китайцы тоже по этим водам сейчас почти не бегают, не рискуют флотом, джапы, по слухам, озверели в конец, берега путают и отжимают все, до чего дотянуться получается. Даже торгашей во вспомогачи уже переделывают. И судов, и пушек в стране Ямато в том числе и моими скромными стараниями теперь катастрофически не хватает, как и китайцам решимости. Последних хоть сложно обвинять, тут их оказывается совсем недавно всем миром мочили, восстание спортсменов коалиции великих, сука, держав давили, боксеров, додавили. Поэтому китайцы сейчас тоже под веник забились. Предпочитают тоже не отсвечивать, и Deutsche Truppe сюда вряд ли пойдут. Не там сейчас поди нас ищут. Да и сил у фона моря все ж здесь маловато по всяким ебе, прости, мамочка, дырам местного значения целыми эскадрами носиться. Французы, итальянцы, голландцы, не смешите, остаются джапы, или самые честные и лучшие наши союзнички, бриты. Эти могут, но и те однозначно прутся по мою душу. Обижать, а значит, что делаем? Правильно, валим. Признание в любви. Ну чё, все понятно, весненне обострение да еще авитаминоз. С ума спрыгивают даже те, у кого его отродясь не было, а у эскорта ближе к сумеркам вообще крыша потекла. Стресс, алкоголь, гормоны, и это еще про дымы не знают. Или это они по Павловскому тайному указу мне так мозг выносить начали? Ну домой, в дальний, типа, если поспешишь, то и от нас побыстрее избавишься. Ага, сначала один усатый хмырь с моноклем ко мне с хаку пристал, типа, весенняя ночь коротка, засверкали на пушке, капли рассветной росы. Ага, сука, типа давай любить друг друга я и ты. Не, ну чё, ну да, хочу я мужика и чё, природа, сука, требует. Но беляевская тушка тут при чем, да и не такого же, сам короче виноват. Как хотел, обеспечила, инициатива имеет, инициатора, вот и его поимела. Засверкали, значит чё, значит непорядок, блестит и краска, значит обгорела. Вызвала Степанова, приказала наблюдательному очкарику ведро, металлическую щетку и кисть с краской вручить. Нагар оттереть и потертости на сводах закрасить. Нагар оттереть, металлу закрасить. Капитан, да вы, хмырь что-то вякать вздумал. Перебила. Молчать. Через час проверю, чтоб не блестело. Да вы знаете, кто я? Знаю. Прознашатающийся в накаляющейся боевой обстановке на вверенном мне корабле. А у нас аврал и непорядок. А если джап и блеск стволов заметит, ну а у стихоплет еще повозмущаться пытался, мол где он и где кисть. Степанов громко на ухо шепнул, дымы видишь, дождавшись испуганного мечущегося взгляда продолжил, кисть ерунда, снаряды таскать может заставить, они старые и ржавые все, рвануть в руках могут, и в сале, во-во, кисть легкая, а рука у меня после всех этих намеков тяжелая. Куда он, сука, денется, бегом побежал красить, оглядываясь и втягивая голову в плечи. Правда, я потом тоже опомнилась, даже на мостик выскочила, через матюгальник Степанова назад выдернула, со строжайшим наказом лично контролировать, как красить будет, а то знаю я этих очкастых любителей японской поэзии, с дури еще и внутри стволов мне покрасит, или че засунет, ага, чтоб блеск джапов не привлек. Сука только от одного воздыхателя избавилась, переодеться в сухое пошла, дура эта визгливая, сирена полоумная нос к носу выперла, на меня, и хрен бы с ней где на людях, в коридоре у каюты, сука, и никого, Беляев, я влюбилась, это хорошо, в кого, в тебя, дурак, нет, про дурак понятно, но когда мы на ты перешли, Беляев, я ничего не пропустила, а, молчит, ну да, это плохо, что, чё-чё, плохо говорю, Беляев, я тебя люблю, молодец, а ты, не, точно дура, ей же прямым текстом, хотя с такими прямым лучше не стоит, еще покусает, и я молодец, да, промолчали, это, видимо, мысли как тараканы погоняла в строй загоняя, загнала и выдала, Беляев, сделай мне ребеночка, и сама, сука, меня к каюте пихать начала, в честь Якосуки, ага, и Якосукой назовем, да, и под виской этой дуры в постели смотреть не только весь корабль сбежится, тут и джапы с той самой Якосуки поглазеть на такое шоу поди прискачут. С больными на голову осторожно надо, они ж буйными бывают. Да и вообще, чё ждать от этого эскорта непонятно. Где и как потом вылезет гадай, женат, не, ну а чё ещё ответить? Хотела безымянный палец показать, но тож затупила. Говорю, тупею я тут, средний показала. Привычным факом, как-то выруливая, выдала последний аргумент. Блюду целибат, Беляев, оставим целомудрие святым, нам не уйти от собственных желаний, сука, я от джапов ушла, от баря ушла, даже от браут, а тут всего лишь какая-то шизанутая сирена, подумала, и колобком себя почувствовала, которого сожрать хотят, тетя, плохо слушаешь, женат я, ну и че, Беляев, сейчас бы поблудить в лесу, поблудить ей, у меня сразу весь перечень ИП вылез, списком. Мадам, одна поблуждайте, я не мадам, заметно, честь имею блуждать, и заблудиться, не понимаешь ты романтику, ну и добила, видимо мой скромный Беляев вощипал в ее глазах, мужлан, думала, эта дура приставучая опять сирену включит, уже уши затыкать приготовилась, и соображать, Че лучше, отмазываться, че она тут у меня орет или проще в бубен дать? Но нет, пронесло, на своих ушла, на этот раз молча, а я зареклась. Этот жапам простительно всякие странные названия давать, а мне чет не везет со странными в последнее время, и великими. Поэтому ну его всяких там яко сука и бицзыва, лучше уж я в Токио смотаюсь, резиденцию сгоря обстрелять, императорскую, ну или на крайняк опять к Эллиатам, но ток одна, а потом мечманенок из эскорта с идиотскими расспросами пристал, почему коричек такая рухлить, послать хотела, но этот мелкий недотопленный за компанию с корнетиком в бицзыва сучиныш сам не зная на интересную мыслью натолкнул, заманчивую, ладно, и этот отстал. Точнее повизгивая и подпрыгивая от усердия и счастья в клювике потащил сюзерену своему покинутую мной наживку. Сучок, ну и пусть, поживем увидим чё в чё вырастет. А я выкинула все из головы и в рубочную потопала. Думать, куда до ночи в этом безбрежном океане грязи, вечных порывов ветра и волн приткнуться. И как с навязчиво приближающимися дымами в таких раскладах сподручнее разминуться. Начал читать. Смею порекомендовать вам новый отличный роман «Бригадир». Лихой попаданец в лихие 90-е. https://outhartaday.work 370489. А. Вязовский. Д. Чайка. Догонялки с шеститысячником. В рубочной на своем любимом законном, кровью и потом выбитом кресле женские панталоны нашла. Берилев, сволочь такая, сразу лыжи намылил. Степанов не успел. Но чё с него возьмешь, не его это. Подстава. Зачем ему эти труселя? Они, сука ж, несмотря на размер, на любимые пушки не налезут. Он на них вылупился вообще походу не соображая, чё это и откуда. И почему капитан опять орёт? Франк. Силач Франк теперь с этим великосветским цирком вообще из машинного не вылазит. Даже пожрать и в каюту. Умный, сука. А еще говорят сила есть. Мне б так, вот и верь после этого в народные приметы. Кипела. И накипела, сука, с этим цирком. Но... На кого вылить не нашла, чуть не лопнула. Правда, ну не на матросиках же кэпу срываться. Где они и где французские шелковые панталоны 58-го размера? Жопа в талии больше метра. Сука, обидно. Стоило ток ненадолго отлучиться, уже разврат. Причем без меня. И, глядя на эти паруса не знаешь, то ли радоваться, то ли охреневать. Порефлексировать не получилось. Нас две точки все ж засекли. Ну или сначала мы их на фоне заката долго и старательно пасли. Маневрировали прячась, а потом и они нас все равно даже в тенях срисовали, ну и сразу приближаться настырно стали. На закате, когда диск солнца нырнул в воду, догнали, опознались. Угу, сука, через жопу опознались. Такая и хрен пойми чё, чё-то откровенно здоровущее, явно шеститысячник, типа Идзума, броненосного крейсера, линии. А этот вообще что громадное, даже может за шеститысячник. У меня сначала сердце в опу упало, со звоном. Допрыгалась рыжая, обиделся дядька Нептун, полярного лиса персонально прислал, полного, то качко играет или нет, но рулю тут я, приказала рулевому взять круче к берегу, как можно круче, сука, влезли в это болото, коричек винтами грязь месить пошел, со скрипом и стоном, терпи мой маленький, и скорость вообще упала, а чё делать, против такой имбы, как ни крути, мы бессильны, в топе этой хоть на авось понадеяться остается, ага, джапуский кэп резко поглупеет, лажанит, за нами на дурачка полезет и в грязь крейсер засадит, мечты, угу, не полез, не засадил, такая, да, за нами, сука, взял, как привязанный, но он-то такая ж как и мы мелкодонная шелупонь, даже меньше, а неизвестный и упорно никак не опознаваемый суматошно роящим справочники Ллойда Пашкой с прибежавшим на помощь зятю Павловым шеститысячник не полез, вообще, хотя тоже неплохо. Хоть какая-то дистанция при огне сохранится, не в упор топить будут, побрыкаться попробуем, повертеться, короч, сплошной авось, Степанов в рубочную залетел, дикими глазами на меня повращал, нахрен вращать, приказала снаряды таскать, и молча, сука, у нас пассажиры и дамы, скривился, ну да, дамы, таких дам и на так дам не нужно, такое намотаешь, но, глянув на Павлова, махнул рукой и снова убежал, а я на мостик вышла. Постояла, еще постояла, сука, на мостике, подышала, понаблюдала, эту самую опу своей тушки поскребла, не стыкуется чет вообще у меня ничего, походу нас развели, и пронесло, походу опять, издевается Нептун, ну или матрица тупит, шеститысячник поперед совсем не самого крутого третьесортного крейсера такая не лезет, Ползет тож не очень ходко, узлов 12-15 всего, ну и держится уж совсем далеко от берега. Короче, мягко скажем, не доминирует от слова ваши, а время жмет, темнота все ближе. И вообще, можно сказать, джаб просто мнется. Чё совсем вот не характерно для гоношистого юного джабского флота и логики здоровенной бронедуры. Из всех неудобств нам, ток на горизонте маячит и искры опять как дятел долбит, усиленно и самозабвенно, как торгаш. Вот я эти факты и сложила, когда адреналин сердцем в глотке долбиться перестал, сглотнула. Ну и Беляев подуспокоился, волосы рвать прекратил, на заднице. Вроде и жопа не моя и не физическая, но, сука, отвлекает. Сложила факты, мозгами пораскинула. Ток чё тут складывать, даж дура б догнала. Ну да, два джабских крейсера, это ёшку видно и ясно. Ток не вспомогачий броненосный, а просто два вспомогательных, сука. И если такая хоть и дохлая старье, но старье, хотя бы построенное по военным канонам, как крейсер третьего ранга, ну или конлодка по-нашему, вот и лезет на рожон. А вот второй, сука, так вообще пассажирский пароход походу. Дура большая, объемная, но ни мощи, ни живучести. Так, трусливый жестяной гроб на пердячем пару, сука. Но, сука, напугал. Загонщики это просто походу. Из того, что было, не выдержал того или кто там, неводом меня вылавливать стал. Вот этим и повезло, нашли. А теперь инструкции у джапов сбоят. Или тупо забыли довести, что теперь делать. А у джапов, походу, тут с боевыми кораблями уже полный швах и жопа. Раз такую разномастную хрень ловить меня шлют. Стоп, не растекаться рыжая. Их два, мы один. Вроде все очевидно. Еще и тоннаж тож в их пользу. Но вот незадача, в одиночку каждый даже слабее нас. Но их два, сука, и ход имеют не чета нам. Вывод, а вывод, как ни гни пальцы в таком раскладе джапы, просто обижен до умопомрачения и позорен. Гражданская лайба в компании третьесортного старья, сука, гонит мой прославленный коричек. Ну, хрен с ним, реквизированная для нужд флота. Ну дашь ской как воткнутыми пушками, но, сука, просто торгашеская лайба. И со старым, в общем-то по всем статьям продувающим нам, такая ловить джапом против моего коричика просто нечего. Вообще, то кроме одного. Пока мы эту шеститысячную дуру нашпиговывать и уконтрапопывать в волны будем, сами можем нахватать сток ненужных дырок, а потом джапы на серьезных корабликах на вопли и канонаду подтянутся, и нам придет вот тут пипец, однозначный, сука, вот что за жизнь, а, как вертеться, или это не мы такие маленькие, это судьба постоянно бегать, там вон, дура большая, отсеков и трюмов, ломать не переломать, сука, им и без брони зарубиться вообще-то можно, и даже тупо навалиться и нас массой завалить, а нам, а оно мне надо, у меня такой коричек один. Боярины внушительные еще когда до ума доведут. Одна с ума на все планы остается. Да и где сток снарядов под это дело взять? Короче, я думала. А мой маленький и гордый коричек продолжал самозабвенно драпать. Ну или делал вид. Ага, тактически отступая. Джапы тоже думали. И делали вид. Вот сейчас и порвем. А сами. Ток вот они еще и в эфир не прекращали стучать. Кто, сука, на эти вопли к ним сбежится? Ток гадай, и где рандеву случится, им-то с таким раскладом терпит, еще и луна вон подыгрывает, это мне ждать некого, а у них тут хотя б на него где-то тут бегает, с обиженным урю. Короче, не выдержала я, промоина, не промоина, устье речки какой-то в этом бескрайнем болоте нарисовалось, и заливчик промытый, загигулиной, с водой и легкой рябью течения, вот я и рискнула, в дырку эту коричек бросила, надеясь и молясь, что не влезем, в грязь, пузом. За обрывы берега нежную тушку своей лодки прятать. Тут хоть и грязь, но выковыривать из этой норы они меня всем объединенным флотом уже к утру заманаются. Да и по берегу, пехом, если чё, уйти всегда можно. А вот джапы сглупили. Ну загнали. Молодцы, сука. Пирожок и медаль. Беляев встрял и попал. Так сторожите теперь, радуйтесь, ждите своих больших дядь. Ну и молитесь, чтоб злобный коричек в ночь опять не свалил. Но нахрена за нами дальше скакать повизгивая, дистанцию сокращать. Тем более, если ты хоть кое-чем и вооруженный, но и, сука, при этом мелкий пароходик в виде пародии на батлшип, или опять хваленый джабский менталитет. Первые, лучшие, а в остальном набирают, что повезет, вот и повезло, набрали деградирующие отребья, или просто ссали, кризи Беляев опомнится и пипец придет. Я не поняла, как правильно драпать, трахаешь им мозг. Трахаешь, разум не зачинается, вообще, вот и тут, ну крейсера, так и мы на конлодке. То ж, если судить по названию, ну пара их и чё, они-то, сука, вообще там чем думают, брони нет, пушки-пушки-то есть, но мелкие и главное ими еще пользоваться хоть как-то уметь надо, и корпуса безбронные, неусиленные, по сути, пароходы с напиханными кое-как никому не нужными пушками, пугать трусливых торгашей, но туда же, загонщики, сука, повторюсь, загнали, так радуйся, стучи своему большому брату, неуловимый коричек в ловушку геройски доставлен, так нет же, один из этих чудил на букву М решил самолично погеройствовать, ну, погеройствовал, пролетел эти 3 мили и в пролив за нами носом сунулся, эпично и красиво так, как в фильмах, дурных, и само собой догеройствовался. Степанов даже без команды ФАС такие ляпы уже никому не прощает. Нет, джабчо, правда думал, я тут буду жопой раскорячившись в интересной позиции ждать, развернулись само собой. Степанов еще и по сложившейся традиции к 8-дюймовкам в нарушение всех уставов успел по 4 снаряда притащить. Ага, по старой доброй привычке. И ждал, лапки потирая. Вы представляете? Чё залп в упор из 2 стволов почти в 200 разогнанных килограмм чугуния может сотворить с безбронным не самым большим пароходиком, 2 распустившихся огненных цветка махом отгрызли почти 1/4 надводной части чудилы такая, а в остатке еще и взбешенные 120-ки зачастили. 2-й залп 8-дюймовок сказал Лалес. Жопа, джапа больше нет, это уже не шип, это могила, тут даже бомжам поживиться нечем. Причудливо перекрученные рваное железо и разгорающиеся множественные очаги пожаров. Движения нет, жизнь, ток огненная. Пока корпус мигом ставшего уже бывшим джапа осесть закупорить устье речки нам не успел, рванули на выход. Волшебным пенделем пнутой злобной сучкой. Главное, чтоб внутри раскуроченной джапской посудины пока мы рядом пролазим ничего рваться не вздумало. Опять пронесло, мокрые, взъерошенные, но выскочили. 2-й загонщик, оказавшийся не Пон-Мару, как нас вылазящими из этого грязевого ада вместо такая увидел, я думала, из машин выпрыгнет. Узлов все 18 дал. Никогда, поди, с рождения не давал, а тут махом дал. С реактивной тягой, сука, пошел. Пассажирский 6000-ник под командой аж капитана 1-го ранга, Каперанга Казукова, сука. Штурмовать и абордажить надо было, ну, дура. Даже в размен забирать надо было это чудо с 6 мелкашками на борту, по какой-то прихоти названными орудиями. С ними поди и от штучной миноноски не отобьешься. Ага, ну да, а тут злобные мы, да еще рыло в рыло вылазим. Вот куда, сука, спрашивается Каперангу Казукова в одну морду с Ковторангом Беляевым тягаться. Слабо, хотя, для справедливости, с его 2-3 дюймовками даже только против степановских монстров я б тоже не рискнула. Сдует вмиг. Ну если ток вообще припрет и то, тогда на таран, наваливаться. Или проход пытаться рвущимся корпусом закупоривать. Не рискнул джаб, валить решил. Правильный джаб, не умничая со своим пресловутым самурайским путем, почесал. Еще и дрыгаясь как паралитик на курсе. Степанов как ни старался, ритм поймать даже такой здоровенной туши не смог. Все, зараза, мимо. Правда и на волнах кидать нас тоже нехило стало. Ну и Франк не помог, обрадовал. Благодаря осколкам на Нивы еще одному нашему котлу кирдык пришел. Единственный более-менее нормально работающий остался. И скорости больше 5-6 узлов он точно не даст. Су-су сволочь на Нива. Разнообразие в мои маты ток испуганные мордашки князей и свиты внесли. Сука! Под степановские вопли, рискнувших вылезти на палубу, и прибежавший радист, влетевший на мостик и на одном дыхании выдавший, капитан, неизвестный голландский Трамп в эфир искрой долбит, Беляев вбиться за воброненосную Идзуму топит, сука, вот как в таких условиях доминировать и царствующих племянников по эпичным экскурсиям безопасно катать, пришлось опять закатать губу и придавить фонтан матов, короче, заткнуться и крадучись в темноте чапать домой. Пока реальная и взбешенная Идзума по нашу жопу не прискакала. Ну да, еще панталоны эти безразмерные, в моем боевом кресле найденные, какая-то сволочь пока я с джапами отвлекалась на мачту вместо Грюйса вывесила. И никто не сознался. Зачем? Откуда я, сука, знаю, чё в голове у больных? Бордель на выезде, наверное, прячься кто не успел. От автора, лайки, донаты, комменты. Предложения и библиотеки будут, возвращение в дальний, не, ну за чё за непруха, и там, и тут не жизнь, а сплошное получение полезного опыта. С рассветом наша грозная посудина вползла в залив Тальинвань, в дальний Короч, причалили. Ага, на франко-бритах поди весь экипаж выскочил поглазеть, на сие чудо, от которого теперь Даши Дзума публично при голландских купцах шарахается и бегает. Главное, чтоб под это чудо Идзума трусливо сюда не прибежала, а то в придачу счет слишком уж сильно коптящим бритским броненосцам нам тут с джапами бодаться вообще кисло станет. Наместник махом во рту рад будет, организовывать и мудро руководить, французы, думаю, просто отойдут в сторонку и наблюдать станут, опыт перенимать. А вот джапы под корректировкой нейтральных бритов нас в бухту вбивать станут, из всех стволов, вместе с береговыми батареями и полудохлыми миноносцами. Итак, сука, на брита уже одним глазом постоянно косить приходится, косоглазие к унылой моське Беляева зарабатывать, а то повернется этот уши не так, и пипец к речику подкрадется, носорог он такой слепой, но, сука, при его массе и шкуре, это не его проблемы, но сейчас мы причалили. Пыталась тихо и незаметно, типа мы тут, и никуда вообще не ходили, но, сука, вышло не так, как хотела. Столько счастья лицезрения родных берегов от царских высочеств, наверное, никто и никогда не видел. Да похрен на то, что земля-то по сути китайская. Главное, флаг нашей земля не качается, и никто не стреляет. Был бы пирс не так загажен, еще поцеловать землю матушку братцы с эскортом кинулись, а так только от меня сиганули, с айгаками впереди всего шалмана. Сука, даже посип на прощание не дождалась, еще и вопль этой шизанутой сирены, тварь, всех чаек на крыло подняла, теперь еще и в небо гляди, птичий подарок на макушку не поймай, фу, один Павлов, сначала за ними тож молодым козлом сиганул, охранять, видимо, потом назад, ко мне, думала, одумался, исправился, на путь дзена встал человече, так нет же, сволочь, долг свой непонятный исполнять, лизать, подлетел, командовать начал. «Фотокарточки сдай под опись». «Какие фотокарточки?» «Советник, восклицательные и вопросительные знаки, вы фотоаппарат давали?» «Нет, Беляев, давали, восклицательные и вопросительные знаки». «Беляев, да ты понимаешь, и все оптом, чё каждый день про надо и давай мне в уши льет?» «Знаю, я, Беляев, и чё, часы достала, посмотрела, золотую крышечку демонстративно поскребла, красивые бриллиантики, дорогие, значит не давали». «Ничего нет, Беляев, ага, Беляев, знаю, чё Беляев, откуда у бедного Кафтаранга дорогущий фотоаппарат, а, нету, ну и часики захлопнув, в карман спрятала, Беляев, отдай по-хорошему, приди и возьми, говорили великие, ага, найдет и возьмет он, как же, что ты хочешь, Каперанга, да ты охренел, молись, чтоб после такого похода тебе Кафтаранга оставили, оставит, ну да, оставит, откуда ж им бедным соням знать». Последнюю торпеду мы сегодняшней ночью, уже под самый рассвет, по силуэту в тумане отстреляли, вслепую, думали Идзума, ну или Мару эту непановскую нагнали, кого ж так нагло шатающихся там ждать можно было, ток джапов, а уже час как бриты в эфире орут, здоровенный крейсер Теребли на мину нарвался и тонет, ага, сука, сорвавшуюся, с катушек, рыжую, и это тогда нет фоток, Беляев, не, ну, сука, заладил, Беляев. Чё других слов не знает, ну или 50 тысяч рублей, и посмотря на его отвалившуюся челюсть, добавила, сейчас и налом, не, ну а чё, поорал, ну так у всех сначала стадия неприятия, грозить зачем-то мне стал, каторгой, спросила, советник, а там джапы есть, ну чё, опять подзавис, ожидаемо, карма у них тут такая, виснуть, видимо в голове мысли за моими выкрутасами не успевают. На поворотах логики заносит, или опухшие уши на мозг давит, а мне вообще пофиг стало, устало, отдыхать надо, выгораю, а советник висяк капитальный поймал, ток рот открывает и белеть стал, как перед инсультом, похлопать сначала пришлось, а что кони двинет еще на борту, ну и пояснять тож потом, чтоб в ребут нормально ушел, там, на твоей страшной каторге, джапы стреляют, или ток вертуха и лаются, сплюнул, ну да, нашел чем пугать. Потом коляска с князьями отъехала, Павлов дергаться сильнее стал, туда-сюда, сам сначала, весь, а потом и глаз, левый, и материться как сапожник, угу, и торговаться, на 30 штуках мой Беляев ко мне под руку полез, типа, Юльк, ты чё дура, соглашайся пока предлагают, это ж такие-такие деньжищи, и вообще Юльк, валить надо, бриты не простят, слабак, чё бриты, если до утра не сообразили, то хрен, чё они теперь докажут. У меня вообще железобетонная броня на все их наскоки, Великие князья на борту были, а они не видели и не знают. Ну и чё, что от счастья и страха упились и спали. Главное, не видели и не знают, и не поверят. Значит, алиби, и вообще, усохни, Беляев. Деньги, деньжищи, ага, сука, 10 ночей в постели покувыркаться да постылевший бифштекс пожрать. На предложенных 40 я устала, плюнула и сумму до 100 штук подняла. Павлов заикаться начал, и снова требовать, опустить теперь уже до честных 50. А потом жопа случилась. Толстый жирный брит на рейде не усидел, ворочается зачем-то начал, а мои птенчики движняк прозевали, устали. Ну и я на Павлова увлеклась. Короче, большой бах порт дальнего сотряс, и такой красивый великобританский броненосец Венера близоваливаться в проходе минной банки на бок стал, на каверные разборки. Короче, сука, обломалась я с этими своими тыщами, точнее брит дырявым пузом всю малину мне обломал. Сама дура, телиться быстрее надо было. Пока Павлов упавшую челюсть с палубы подымал, я напряженно думала, чем вся эта бродяга аукнется. Получается, два брита в одной дыре мира за эти сутки на минах фатально присели. Тут и дураку сложить цепочки недолго, и на меня выйти. А мне оно нахрена сдалось? Нет, кашиш, не надо мне такого счастья. И что делать? Вот вопрос. Как развести мысли умных людей по разным углам? А, поверфул сам по себе, эти на долбанном Венера блесам, и дырки им не из одного старого русского корабля насверлили. Эти, сука, не сиделось же. Подкузмил, так подкузмил, и сдохнуть от взрыва не сдох. Вот пока я этим ребусом с двумя бритами телилась и соображала, еще и балк нагрузил, прискакал. Своей, сука, соображайки не хватает, прилетел бухой мою юзать. Залетел типа спрашивать, все пропало, чё, кэп, делать, чё, ждать. Сидя на попе ровно и не отсвечивая, содрогаясь в мыслях о том, чё я с ним сотворю, когда руки освободятся и дойдут. Еще этого спровадить не успела, китаец чего-то аудиенции срочной затребовал, и не пошлешь. Инфу по летом он зачетную слил, а тут срочником, напряг и на вентилятор накинул, и булки сжать опять заставил, и к размышлению на подумать подкинул, и про великих, и про меня, засуетились однако джапы, ну и на сотню золотых тоже облегчил, за такую инфу платить сразу надо, и золотом, не откладывая и не задумываясь, один раз зажматишь, второго может не быть, не доживешь, вот вроде и мелочи получились. Бытовуха, меньше получаса проволындалась, а Павлов, сука, опомнился, плюнул на фотки, правильно, ну чё я с ними сейчас сделать-то смогу, ну да, за отмороженного я тут, но не полная ж дура, и свалил. Ну а я уборку по кораблю объявила, день чистоты и марафета, после великих хотя б палубу, рубочную и кают-компанию отмы отдравить, засрали, СССС коты, нагрузила свободную вахту, ну и спать пошла, хрен там. Топ головой такой мягкой подушки коснулась, вестовой трясет. Семафором передали, меня Старк к себе требует, с рапортом, срочно. Ну чё, оделась, поехала, еще и Пашку с собой забрала. Думала, если с сладким столкнуть, будет у меня свидетелем, ну или деньги носить, если сладкие аргументы для меня найдет. Хотела еще и папа прихватить, но не успела, на сумму с банком учесал. Ладно, вернусь, и ему устрою. Приехали на рикше. Ага, в доме Сахарова эту сволочь Старка не нашли, как и сладкого, нет их тут, на вокзале, сука, Старк, пришлось еще и туда переться. Правда, перед этим с наместником и сэром этим Великобритании столкнулась, броненосным и покоцанным, Петти, со свитой, точнее наместником со свитой и сэром Петти, хотела наместнику про обещание, про Каперанга напомнить. Публично, а то точно забудет, но судя по резко побелевшей и пышу и счастьем морде лица наместника, решила, про погоны Каперанга точно спрашивать сейчас не стоит, не поймет, как бы душить еще не кинулся, и в этом вопросе, сука, мне брит подгадил, долг твой растет, и еще кэпсер ты сам себе идиот, кто ж лоцмана нанять зажмотил и в минное поле полез, типа умный, да, вот и долазился, умник хренов. Еще и мне опять чё там предъявлять полез и пальцы гнуть с угрозами пытаться начал, не выдержала, остановилась, выдала, сэр, представляете, мины-то, оказывается, могут в русских портах к некоторым особо умным козлам по ночам прям к корпусу и на цирлах подкрасться, и дашь прилипнуть при особом желании, жаль меня ток в порту не было, а ток две прилипло, сука, переваривай, ничто там особо сложного-то нет». Пока эта напыщенная морда перевести и понять мой посыл про мир и бумеранг пыталась, девчонка какая-то из свиты выскочила. Ну и, сучка, мне весь эффект сломала. Чистенькая такая, ухоженная и воздушная, дура. Подскочила, взвизгнула, я инстинктивно напряглась, Пашка уши заткнул, ага, тож сирену вспомнил. Инстинкты уже, вот мы и зянули, протупили, а это КХМ. Короче, своим маневром резко сократила дистанцию до неприличной и радостно чмокнула меня, точнее моего Беляева, в губы. К охранению всей свиты, наместника и Пети, да и к собственному нехилому удивлению, судя по ее округлившимися глазам и прижатым к пылающим щекам ладошкам. Сука, лучше б завизжала. Беляев мой в нирване. Пашка, в прострации. А я хмыкаю. И понимаю, апа. Девочка, это полная апа. Надо оперативно валить. А то задушить меня тут мечтает уже не только Алексеев с Пети. Тут уже очередь. Ретировалась. Успела. Позорно, правда, но и Пашку от греха утащила. Заодно и из здания к Старку свалили. А эта сволочь Даша из вагона не соизволила выйти. Адъютанта выслала. Ток рапорт ему подавай. Как в Иллиатах по его, Старка, гениальному распоряжению приказ героически выполнили. Ну, написала. Пришли. Ничего интересного не нашли. Ушли. Точка. Дата. Подпись. Беляев. Пошел он. Тож решил успеть примазаться. Под гудок паровоза. Помазала ручкой. Едь-едь, тебя как раз там Хургузы встретит. Потом нас Павлов к себе выдернул. Типа он теперь опять контрразведка и его долг выяснить, кто союзника обидел. Ну и крайнего попытаться назначить. Меня, Брит, поди, всех наших напрягает, за дырочку в пузе денюжку требует. А эти ссад послать в пеший эротический поход. Выдернул, сука, десятком конных жандармов. Опять пришлось тащиться. Хорошо хоть коляску додумался. Пригнал. А то б точно, прям тут на вокзале на мостовую села при сидячую забастовку объявила. Вон в ту лужу села бы, или на железку, и никуда бы не пошла. Дашь, если поезд придет, пусть ждет. Задолбали. А так ехать пришлось, трястись. Ну и Пашка у меня тоже счет затрясся, потеть стал. Хотя че тут такого, ну выдернул почти папа, ну и че, зашли. Пашка тянуться и продолжать мандражировать при тесте вздумал. Не понимаю я его, ну хочет. Пусть трясется, а я на диван плюхнулась. Советник, чай гостям будет, и это что, деньги подготовил? Павлов ткнул, вздрогнул, на зятя глазенками стрельнул и сразу тож как красна девица в борделе замялся. Ну да, не к тому готовился, понимаю, но мне мани важнее, вдруг обломится, ему-то что, все равно из казенных спишет, а мне лишняя копейка в бюджет. Беляев, ты что, вообще охренел? Восклицательные и вопросительные знаки. У тебя союзный Брит в порту ток что на мини подорвался. Не советник, это что ты не туда откровенно зарулил, это ваши косяки и так не пойдет. Ты лучше о деньгах и чае. Во-первых, советник, ну и чё, а, во-вторых, не у меня, а у коменданта порта. Сладкого вашего Сахарова, которого кто-то, не будем тыкать пальцами, из-под стражи отпустить приказал. Не ткнешь любезный пальчиком кто, да при чем тут этот Сахаров? Как при чем? Ты, сука, контра... Тему не меняй, вижу, как про Сахарова упомянула, так сразу ужом завертелся. Сами с наместником накосячили, сами и отдувайтесь. Ну или Брита нагните. А кто комендант порта? Я, КХМ. Но мины ж ты ставил. А какой хрен дал добро иностранной эскадре впереться в заминированный порт воюющей страны? И потом еще выпереться без лоцмана? А, то ж мне нашел крайнего. Чет я такого своего разрешения не устного... Ни письменного не помню. И повернувшись к Пашке, лейтенант Берилев, вы разрешение на вход в порт дальней иностранной эскадре давали? Ага, трясется. Еще и побелел, но башкой замотал правильно. А на выход броненосца Венера Блиссер Петиса изволил разрешение у вас или меня получить? Опять башкомотание. Вот видите, советник, и мои офицеры не в курсе. Мы разрешение бритам не давали, но мины-то вы ставили. Ага, вот. Так мы тут еще и из пушек тут стреляли, и джапы. Если этот идиот обутопшую симу пузо пропорол бы, тоже я в косяках, а чего, КХМ, ну и жаргон, тогда нет. Вот тогда идите, советник, лесом. Беляев, да что ты, сволочь, себе позволяешь, восклицательные и вопросительные знаки, сука, влетевший в оккупированный Павловым кабинет наместник Алексеев, не заморачиваясь, сразу на ору и оскорбления перешел. Ага, ну поорал, ногами потопал. Руки главное не тянул, а то б не удержалась. Подождала, когда выдохнется. Потом пистоль свой достала. Просто достала. Заткнулся на полуслове, сука. А я подбородок себе стволом почесала. Поскребла. Опять отросла щетина. Наместник, я просто интересуюсь, к когда мне, сволочи, и моему сволочному экипажу выплатят тут наградные за утопленную Симу и миноносцы. И увидя, как наместник судорожно пытается набрать воздуха, ага, видимо для нового эра, быстро добавила, да и за такая у иллиатов с миноносками и конлодками тоже неплохо б было рассчитаться. А то, представляете, Евгений Иванович, сволочи жмоты здесь такие. Ага, наместник вместо эра, сука, воздухом подавился. Правильно, ни хрен было на меня пасть свою раздевать и орать. Контуженный мой Беляев, два раза контуженный. Все, все замылить себе хотят. Некрасиво будет, если сволочью в газетах не я окажусь. Печатное слово оно такое, тяжелое. Сука, ну куда ж ты, наместник? И зачем так дверью хлопать? Да и выбегать из кабинета не жопой вперед сподручнее. Повернулась. Сука, Павлов ржет. Беззвучно, но, сука, ржет. Ну ты, Беляев, и наглый. Ты хоть слышал, что скромность украшает? Пусть скромность украшает тех, кому больше нечем себя украсить. Достали со своей моралью, а мне советник, кроме призовых и каперанга еще и мины нужны. 50 штук, или сам понимаешь, тоже, сука, кашлять начал. Чехотошные они тут какие-то. Подождала, пока и этот откашляется. Беляев, ты наместнику только что оружием угрожал, ты понимаешь. Павлов, ты че такое забористое куришь? Поделись, а, сука, не понял меня, кажись, разрыв веков все ж, или смысле сбился. Но тут Пашка молодец, сообразил и влез. Иваныч, капитан Беляев просто переложил неудобно лежащий револьвер, ну и бороду себе почесал. Ну не культурно, да, но какая угроза, бог с вами, во-во, а волчата-то мои растут. Пояс сильно оттягивал, сволочь, мозоль прям на жопе натер. Не, советник, ты как рыба-то рот не открывай, умный же мужик, ой. Сука, как бы не ляпнуть и мужиком кого тут не назвать, а то конфуз похлеще жопы будет. И вообще, советник, ты меня слышал, Беляев, я постараюсь, вот это уже конструктивно, это деловой разговор, а то угрожать мне. Пошли, Пашка, КХМ, то есть будущий адмирал Берилев, уже у двери догнал задумчивый оклик Павлова. Беляев, но ты ж понимаешь, не все в моих силах. Сука, Павлов, ты че уже назад сдать решил, вот перевертыш скользкий. Советник, но ты уж извернись, постарайся, а то сам понимаешь, вышли. Я как ледокол, толпу расступающуюся, точнее даже отшатывающуюся как от прокаженной, первый рассекаю, похрен. Пашка, семеня за мной как верный хвостик. Григорий Палыч, а вы не слишком, чё слишком, ну не слишком дерзко. Так, Паша, запомни, дерзость это не грубость, это четкая формулировка истины, лишенная прикрасы лицемерия. Но наград-то нам после этой истины долго не светит. Не светит? Ха, ошибаешься, друг мой. Свое мы все вырвем. Да и вообще кому эти висюльки по-хорошему нужны, если деньги будут, а они будут, точно будут. А с Бритом что делать? А что нам с ним делать? Это вообще не наша проблема. На берег главное матросов с него не пускать, а так пусть сидит. Дальний нам охраняет. В смысле? Да все просто, Паш, хрен того сюда полезет, пока его бритский хозяин яйца в этой луже мочит. Угу, на директрисе огня в единственном минном проходе. Не, если того рискнет и на это пойдет, честное слово, зауважаю. До порта доехать не успели, еще, сука, один сюрприз. Моя с ума мне лапкой помахала, вымпелы бывших моих пассажиров, великих князей Борис Кирей на мачтах подняла, мимо раскорячившегося броненосца в проход пролезла, чуть бортами не скребанула и была такова, куда-то на юго-восток бодро так почесала. Балк, сука, это же мой крейсер, у меня на него, сука, до пирса я, кажется, быстрее повозки добежала, ток пользы ноль, пока добежала, пока потом по пирсу бегала, ожидая лодку с корейца рваться куда-то откровенно поздно стало, и тоскливо так стало. Вот помогай после этого людям. Вместе с лодкой корейцей Павлов опять прискакал, опять с жандармами. Лучше б, сука, Балка мне арестовал. Беляев, ты, я. И чё, ты зачем Сахарова повесил? Восклицательные и вопросительные знаки. Иди нахрен, советник. Послала, и только потом стукнула в голову, отбегался сладкий. А кто еще мог? Восклицательные и вопросительные знаки. Кивнула на удаляющийся силуэт. Пассажиры, сука, твердый знак, за коньяк. Павлов, ты погоны привез? Какие? Да, советник, и тебя зацепило. Тормозишь, мои, каперанга. Какой каперанг? Восклицательные и вопросительные знаки. Беляев, молись, чтоб после такого в мичманы не разжаловали. Конец второго тома.